Глава 11. Как говорил один мой хороший друг из прошлой жизни, утро добрым не бывает, оно может быть бодрым, а может не очень. Так вот, у меня сегодня оно, утро, было не очень. Это еще мягко сказано. Я на полном серьезе даже решил бросить пить. Но передумал. Пускай будет. Жизнь тяжелая, и стресс снимать как-то нужно. Проснулся я от сообщения системы. Внимание! Потеряна связь с информационным полем Вселенной 13. Система переходит в автономный режим. Рекомендуется воздержаться от смерти ввиду временной невозможности воскрешения. Ожидайте восстановления связи. Это было странно. Во-первых, связь вроде как и не восстанавливалась, а во-вторых, мы же летели в район дислокации флота человеческого содружества. Неужели враги сожгли родную хату? Нужно разобраться. Я открыл глаза и увидел перед лицом слюнявую лысую морду клоуна. Он использовал мою лапу как подушку. Руку я не чувствовал, она, походу, затекла. Сразу вспомнилась его вчерашняя шутка. Я в ужасе выдернул конечность, и она повисла плетью. Мы были одеты, но слава богу. «Слышь, лысая башка! Просыпайся!» Клоун открыл глаза. В них появилось узнавание. Он уселся на кровати и вытер слюни. «Чё это было, командир?» «А я у тебя хотел спросить. Ты что делаешь в моей кровати?» Клоун огляделся. «Да это, вообще-то, это моя кровать». Я тоже огляделся. Точно. Моя была рядом. И кто-то туда наблевал. «Какой-то подонок!» Я пожамкался сухими губами и поплелся в санузел, где надолго припал ртом к крану. Голова сейчас отвалится. Вот прямо сейчас. В ванную зашел лысый и отодвинул меня от крана. Присосался сам и зачмокал. Отвратительно. Я глянул в зеркало. «Я тебя не знаю, но я тебя побрею», — задумчиво произнес я, разглядывая какого-то заросшего и всклокоченного типа в зеркале с маленькими заплывшими глазками. «Чё?» — отозвался клоун. «Ничего. Переоденься, от тебя воняет». «Как будто от тебя пахнет розами», — возмутился товарищ. Я снял комбез, закинул его в стирку и залез в душ. Обжигающие струи ударили в лицо, принося временное облегчение. Так можно стоять вечно. «Влазь давай, это тебе не крейсер. Душ один, воды мало». «Удивительно, что у этих засранцев вообще душ есть, и вода в нем». Я вздохнул и вышел из кабинки, уступив место второму страдальцу. «Ты что последнее помнишь?» Из душа донеслось невнятное ворчание. «Ключница водку делала», — пробормотал я, еще раз оглядывая себя в зеркале и пытаясь унять дрожь в руках, чтобы при брите ничего себе не отрезать. Через 5 минут мы, все еще больные, помятые, но уже благоухающие и чистые, вышли в коридор и направились к мостику. Проходя мимо каюты зеленых, я услышал странные звуки. Я остановился и прислушался. Там кто-то занимался сексом. Однозначно. «И вот эта поза называется вертолет», — донесся узнаваемый голос зеленого извращенца. И сразу за ним последовал немного смущенный смех овцы. «Да ну нахер! Да вы, блин, даете, зеленожопая!» Это был восхищенный голос Алекса. «У них там что, групповушка?» Я нажал на кнопку открывания двери. Дверь не открылась. Я начал яростно в нее стучать. Подключился клоун. Шум стоял неимоверный. «Нахер пошли! Занято!» — услышал я голос Алекса. «Ах ты ж гад!» Верный полный П находился у меня с собой. Я жестом приказал убраться клоуну в сторону и зарядил в дверь из двух стволов. Громыхнуло знатно. Дым еще не успел рассеяться, а у меня за спиной материализовался Алекс. В самый последний момент он изменил траекторию меча, и вместо того, чтобы отрубить мне голову, всего-навсего отрубил мне ухо. Он был одетым. Странно. «Сука!» — я заорал, держась за голову. По руке потекла кровь. «Ты мне ухо отрубил!» «Скажи спасибо, что не голову!» — буркнул Низя. «Ты чё за херню тут устроил?» Я офигел от такой наглости и на секунду потерял дар речи, а затем взорвался. «Это я-то херню устроил!» — я указал на дымящуюся дыру в отсеке. «Что за херня у вас там творится?» «Урок полового воспитания? А чё?» Алекс убрал мечи за спину. «Вот наглая скотина!» Я заскочил в каюту, передо мной открылась картина «Не ждали». Из угла на меня смотрели 4 больших глаза. два зеленых и два коричневых, Тоби и Овца, тоже полностью одетые, что характерно. А посередине, на частично сожженной кровати, поскулили еще два зеленых уродца, обожженные, но вроде целые, самец и самка, мать их, голые. «Это что за человечки?» — я указал на закопченную парочку. «Чуни-муни, млядь!» — Алекс зашел за мной следом. «Ты зачем стрелял?» «А зачем вы тут стонали?» — я с трудом подобрал слова. «Ну, я же сказал, урок полового воспитания. На, так сказать, живых персонажах. Порнушку же не подвезли». Тут же нашелся мой друг-юморист. Я тяжело дышал, пытался удержать в груди прыгающее сердце. «Мне мальчики про секс рассказывали», — тихо пояснила овечка. «И показывали». Она тоже была смущена. «У меня один вопрос. Нахрена?» «Ну, я же не умею», — привела аргумент блондинка. Клоун заржал, Тоби захихикал. К ним присоединился Алекс. Даже копченые гоблины заулыбались, поняв, что их никто убивать пока не собирается. «Сука!» — выдохнул я и привалился к стене. Посмотрел на свою окровавленную руку. «Вот вы ушлепки!» Все продолжали ржать, даже я улыбнулся. Посмотрел на овечку. «Тебе это зачем?» «Ну а что я, как лысая?» — она очаровательно наморщила носик. «Всем можно, а мне нет?» «Конечно, тебе нельзя!» — тут же подтвердил я. «Ну почему?» — она даже топнула ножкой. «Ну, потому что!» — привел я супер-аргумент. Но тут же поправился, подозрительно прищурившись. «А что, есть с кем?» Овца тяжело вздохнула. «Ну, не знаю». «Вот!» — я поднял указательный палец. С него капала кровь. «Когда узнаешь, тогда и приходи». «За разрешением?» — встрял Алекс. «Вот именно! То есть... Нет, не совсем». Я все еще плохо соображал, и мне это не нравилось. «Да пошли вы все в жопу! Родина в опасности, а они тут бразерс развели!» Я махнул рукой и, расстроенный, вышел из каюты. За мной последовал гыгыкающий клоун и хихикающий Алекс. Дебилы, блядь. «Илай, подожди!» Это была овечка. «Чего тебе еще?» Я был на нее немножечко зол. Она показала флакон полимеда. Я вздохнул и подставил ухо. Точнее, то место, где оно раньше было. Баллон зашипел. Я тоже зашипел. Кровь остановилась. Правда, я оглох на одно отсутствующее ухо. «Спасибо!» Буркнул я и пошел дальше. За мной на некотором расстоянии последовали остальные. «Здорово, мохнатый!» Я поприветствовал Василия, когда добрался до рубки. «Мы где, собственно, находимся?» НИИ парил над приборной доской. «В системе X554TT02». «Чё ты умничаешь? Один хрен, я в этих цифрах не разбираюсь!» Я ткнул в экран, который показал пустой космос. «Где разящий? И весь флот?» 12-й ударный флот человеческого содружества и эскортный крейсер «Разящий» находится в системе X-554-TT-07. «А мы что, не мне, что ли?» «А мы в системе X-554-TT-02». «Вася, ты дурак?» «Не все же мне одному такие вопросы задавать». «А почему мы тут, а не там?» «Илай, успокойся. Мои данные показывают, что ты чрезмерно возбужден». «Конечно, я, сука, возбужден. То на съемке порнофильма неожиданно попадают, то таксист адресом ошибся. А еще мне ухо отрубили. И кто? Мой друг. Мой бывший лучший друг». «Вообще-то никто ничего не снимал», — сообщил мне стоящий рядом Алекс. «А с ухом мой косяк, признаю». «Жопе слова не давали», — нагрызнулся я. «Василий, не хочешь ли объясниться?» «Очень хочу». «Ну так объясняйся». «Мне пока нельзя во Вселенную 13». «Чё это?» «Боюсь, меня сотрут». «Чё это?» «Потому что по версии Вселенной я запрещенный искусственный интеллект». «Чуй? А, ну да, припоминаю. Но ты же вроде живой был». «Боюсь, что это трудно доказать в рамках взаимодействия с системами корабля и длительностью моего пребывания в железе. Я уже сам не могу идентифицировать себя с живым существом». «Приехали. И что ты предлагаешь?» «На борту есть небольшой корабль с гипердвигателем. Предлагаю вам им воспользоваться». «А ты что будешь делать?» «Я предоставлю вам коммуникатор для связи со мной, а пока займусь пополнением запасов топлива». «В смысле?» «В смысле, для функционирования корабля мне необходим элемент пуцы». «И где ты его возьмешь? И как ты его добудешь?» «Но он встречался на некоторых типах астероидов, а добычей займутся их тыки». «То есть зеленокожую гопоту ты планируешь оставить себе?» А они вам нужны? Да не особо. Накрылась твоя очередная сделка по продаже очередного ржавого таза полковнику, хохотнул Алекс. Да я, в принципе, и не планировал его продавать, почесал я репу. Но все равно как-то неожиданно. А ты думал, армия тебе его просто так оставит? Ну, нет. То есть да. А ты думаешь, его отобрали бы? Ты дурак. Корабль ксеносов в рабочем состоянии. Конечно, отобрали бы. Да, наверное, ты прав. Никаких, наверное. Отберут 100 пудов. Ладно, но информация об интектах. Из панели выехал информационный кристалл. Здесь вся информация, которую я располагаю. Ну и как я объясню полковнику, как она мне досталась? Ну, что-нибудь придумаем, подсказал Алекс. Как обычно. Слышь, зеленый, останешься за старшего. Обычно зеленый гоблин резко побледнел и рухнул передо мной на колени, заламывая руки. «Ай, командира, не бросай здесь обедного изру! Чем моя тебе так насосала?» «Насосала?» — я изумленно поднял брови. «Напихала?» — осторожно осведомился зеленый, перестав истерить. «Еще, блядь, лучше!» Я даже заинтересовался. «Еще варианты есть?» Тоби, не вставая с колен, переполз поближе к Алексу и умоляюще посмотрел тому в глаза. «Друг Алекса, как ты там говорил? Спасай изру, однако! Командир меня сейчас упивать будет!» Алекс наморщился, соображая. Внезапно его озарило. «Это должно быть насолить». «А я как сказал?» — удивился гоблин. «Но ты немного ошибся», — Алекс посмотрел на меня. «Совсем чуть-чуть». «А кто тогда останется за старшего?» — спросил я у Тоби, все еще хмурясь. «Моя не знать. Илай большой, ему видней». «Я сам за ними присмотрю, с вашего позволения», — вмешался Василий. «А как же ты с ними справишься, если до этого они тебя не сводили и крошили?» — удивился Алекс. «Раньше у меня цели не было». «Хорошо, что не велосипеда», — буркнул Алекс. «А теперь ты добрый стал?» «А при чем тут велосипед? И почему добрый?» — удивился Нии. «Забей, Алекс шутить не изволит», — махнул рукой я. «А как ты будешь держать их в узде?» «Ну, если они будут бунтовать, то я просто откачаю из отсеков весь воздух. Или, наоборот, накачаю в воздух что-нибудь ядовитое». «Ух ты!» — восхитился клоун. «Да ты, оказывается, жесткий чувак, Василий!» «А почему раньше так не сделал?» — задал резонный вопрос Алекс. «Потому что у нас был своего рода симбиоз. Я один бы и не выжил». «Ах ты ж, подлая скотиняка!» — похвалил Васю Алекс. «А сейчас типа выживешь?» «А сейчас у меня есть вы, а я есть у вас». Фактически получился новый симбиоз. «Хорошо», — я забрал кристалл. «Давайте закругляться. Пора домой». Я смотрел свою команду. «Кстати, напомните мне, чтобы кто-то из вас навигацию выучил. Сейчас Вася все настроит, но без Бонда мы как-то плохо справляемся». «Ну так ты, командир, ты и учи», — заявил Алекс. «Мне что, голова казенная?» — тут же оклюсился я. «Почему казенная? Просто какая альтернатива?» Он обвел рукой нашу компанию. Клоун что-то разглядывал на потолке. Овца радостно улыбалась и преданно заглядывала мне в глаза. Кот ковырялся в носу. Фант пытался рассмотреть, что скрывается внутри декольте у овцы. Тоби все еще сидел на полу и яростно чесал за ухом. «Алекс...» «Да вот ты хотя бы!» — я ткнул в него пальцем. «Не-не-не, я по техническим вопросам. Могу инженерию докачать. Все равно у меня уже половина баз стоит». Я вздохнул. «Похоже, не отвертишься». «Ладно, действительно, пора бы и на базу. Короче, грузимся и сваливаем». Сказано, сделано. Загрузились и свалили. «Элай, боже мой, чтоб я так жила, как вы мне тут сидите и врете. А ну, мне надо вот таких вот разговоров, полковник. Чтоб да, так нет. Хотите меня закрыть за железную дверь? Так я за ней живу. Я умираю на этой работе 100 раз на дню. Я делаю нашу победу, и мне за это вот такое вот спасибо. Ага». «Капитан, вы же знаете, я люблю вас как родного. Но что вы скажете за информационный кристалл, который вы нам принесли? Как он к вам все-таки попал?» «Вы будете смеяться с моей историей, полковник. Но если вы хотите правды, то это она». Полковник глубоко вздохнула и сокрушенно взмахнула рукой. «О, я с вас умру, капитан. Хорошо. Бог с ней, с правдой. Давайте мне что-нибудь чтобы не стыдно было поверить». Я оживился, вскочил с кресла и присел на край стола гадюки, немного наклонившись к ней. «Прилетели мы на шахтерскую планету. Картина маслом. Какие-то босяки взяли моду бросать бомбы на жилую планету. Могли пострадать люди. И они пострадали. Вчера у них были квартиры, а сегодня недоумение, чумазые дети и немного вещей. Горит сажа, рыдают младенцы, и мадам на секундочку умирает, потому что у них в руках такая тяжесть, что бендюжник не подымет. Я таки взялся за Енины чемоданы, и что вы думаете? Получил в благодарность этот самый кристалл за помощь. Она оказалась глубоко законспирированным агентом империи и втайне копила информацию». Гадюка тяжело вздохнула. «То есть, правда, я не дождусь?» Я преданно пялил глаза и выпячил грудь, но молчал. «Ладно, хрен с тобой. Принимается. Тут действительно интересная информация. Не густо, но хоть что-то». «Внимание! Системное задание. Статус обновлен. Основное. Захватить живым и доставить в медцентр представителя расы, именуемой Интекты. Статус не выполнено. Дополнительное. Добыть любую информацию по расе Интекты. Статус выполнено. Внимание! Системная награда. Повышенная репутация со Вселенной 13. Текущий уровень дружелюбия. Внимание! Физическая награда. Для получения награды вам необходимо посетить ближайшую информационную станцию». «Ты чего завис?» — удивилась полковник. «Да так», — я внимательно на нее посмотрел. «У вас ничего не появилось?» «Нет», — удивилась гадюка. «А что должно появиться?» «Ну, например, мысль о том, что надо бы, наконец, выдать нам награду», — тут же сориентировался я. «Какой же ты меркантильный, капитан», — покачала головой гадюка. «Внимание! На ваш счет поступило 112 тысяч кредитов». Я привычно открыл рот. «Вот сейчас даже не начинай», — угрожающе произнесла гадюка и побледнела. «Все, сейчас начнет семафорить. Не судьба, значит, сегодня поторговаться. Разрешите идти?» Полковник, похоже, удивилась, что я сдался без боя. «Свободен. На дальнейших распоряжений». Я выполнил разворот кругом и вышел из каюты. По дороге к своему отсеку я вспоминал, что понял про интектов из информации от Василия. А понял я немного. Василий, во избежание ликвидации, всячески шифровался под обычный корабль и особо не наглел. Вся его инфа состояла из подслушанных переговоров в эфире, сплетни зеленоголовых тупиц и дедуктивного метода, который он практиковал при отсутствии прямых фактов. Итак, интекты. Неизвестно, откуда они прилетели, неизвестно, как они выглядят. Известны примерные тактико-технические свойства их кораблей и оружия. В целом, вооружение превосходит человеческие аналоги. К примеру, для уничтожения планеты достаточно было десятка кубов, человеческих судов для данной цели понадобится целый флот. Однако количество кубов было невелико, что немного успокаивало. Василий точно знал про 666. Странное число, очень знакомое. Именно такое количество единовременно видел Василий. Это случилось перед началом вторжения в человеческий космос. Но все равно это капля в море по сравнению с сотнями тысяч судов только человеческого содружества. А ведь есть еще другие человеческие государства. А еще они как-то могут запрещать гиперпрыжки. Но это мы еще до Васи узнали. В общем, понятно, что ничего не понятно. Я зашел в наш отсек и увидел премилую картину. Кружок благодарных слушателей окружал Алекса, который развлекал личный состав анекдотами из своего амнезийного прошлого. Из нашего общего амнезийного прошлого, если быть до конца откровенным. «Плывет пиратское судно по морю. Йонга задает вопросы бывалому боцману. А черная метка — это знак смерти, боцман? Да. А голубая? Да тоже ни хрена хорошего». И сам заливисто захохотал. Я тоже улыбнулся. Все остальные молчали. «И что здесь смешного?» — спросил клоун. Лейтенанты утвердительно закивали, поддерживая старшего товарища. «Да ну вас!» — Алекс обиделся, насупился и покачал головой. Увидев меня в дверном проеме, он просветлел лицом. «Илай, ну скажи им, смешно же!» «Действительно, обхохочешься. И это я не про анекдот. Я про свою горькую судьбу, которая свела меня с этими дятлами. Чем я это заслужил в прошлой жизни? Да и хорошо было бы вспомнить, наконец, эту чертову прошлую жизнь. Или, как подсказывала мне интуиция, скорее речь шла о жизнях во множественном числе».